Дорога в рай, не жди, рисуй. Смотри в окно, там тонет май. Соленый сахар вместо дождя. Ждали годы, говорили о моде, дикой природе. В клетке коты царапают стены. Поэмы о любви вырезает платье из старых журналов. Веру и надежду не отпускает. Силуэты мелькают, уже не пролетают. Верит в Бога и красит розы в синий цвет души океана. Каждая секунда, как буквы на солнце, горячие фразы от чистого сердца, от боли твоей. Не жалеет себе мечты, не ее. Все для кого-то, ради чего-то. А также жить, продолжать творить и не ждать добра, но принимать эти капли счастья, запивая словами, отбирать и ложить на душу. Проникает в сердца и заставляет исполнять мечты.